Как ничего. Погода хорошая на улице? Мороз. Мороз и солнце, день чудесный. А дальше? Да. Еще ты дремлешь, друг чудесный. Прелестный. Прелестный, да. А дальше? Пора, красавица, проснись. А дальше? Дальше не знаю. Давай, давай, давай, давай, вставай, вставай, вставай, вставай. Это такой ваншлаг, аншлаг. Слышала раньше? У Петросяна такое было. Не, не слышу. А ты любишь Петросяна? Да. Ну, смеяться любишь иногда? Не все же ругаться. Вот именно. Ну, как и... А Клара Новикова нравится, еврейка? Кто? Клара Новикова. Тоже ничего, урод. Ее пранкеры доводят. Знаешь об этом, что ее пранкеры доводят? Да? Да. Ей звонят и издеваются над ней. Да. А она матерится. Квартирку вымогают у нее. На Лялином переулке она живет. Знаешь, Лялин переулок? Слышу, но не знаю. На Курском, рядом с Курским. А Курский вокзал? Да, ты давно была на Курском вокзале? Давно. Да? Кого встречала? Никого не встречала. На курорт с мужем, наверное, ездила по путевке, да? Почему с мужем? Одна ездил. А ты на курорт ездила? На юга там всякие? Неужели? Конечно. Куда же любила? Ой. Я в Египте. На юге, на курорте была. Да, романы крутила с мужиками, да? Нет. Ну как же так, курортный роман, надо потрахаться хорошо. Нет, отрахаться. Очень мне нужно беременной приезжать. Беременна, так аборт мой, ой, аборт это где-то убийство же, да? Да, такое удовольствие аборт. Так можно, чтобы он гондон надел, что ж такого-то? От боли на стенку лезут, когда аборт делают. А надо гондоны надевать. Не надо без гондонов себя Вот допускать. именно. Ну вот, он бы купил гондон, да потрахались бы. Гондоны эти на фабрике девки хулиганят, протыкают. Да? Это зачем? Это зачем? Чтобы много детей было. Чтоб беременели нарочно. А ты откуда знаешь такие подробности? Писали. Да, спид-инфо, да? А может, ты работал на этой фабрике, гондоны протыкал? Нет, не работала, а в газете читала. Да, но ты после этого ты гондонами не пользуешься, да? Молодая была, пользовалась, а старухи ебутся, что ли? Нет, на старухе, ой, нет. Ну а ты вообще в рот брала когда-нибудь у мужа? Что, я охуела, что ли, грязь брать в рот? Почему грязь? Это приятно, сейчас модно. Минет, французское слово, минет. Нет, не брала. Минет лучше для мужчины нет, знаешь, поговорку такую. А он тебя просил, Валь, возьми. Был такой? Никогда. Никогда. А другой мужик просил? Нет. А кунилингус тебе делали? Чего? Кунилингус делали тебе? Чего такое? Первый раз слышу. Это когда киску лижут языком женщине. Нет, вроде никто ничего не лизал. Да? Все было нормально, А как? по-русски. Нормально это как? По-русски. Поза бутерброд? Да. Да? Ну вот и толстая родилась, да, от этого? Да. А сколько толстый лет, кстати, я что-то забыл. Не твое дело. Мое дело, я сосед твой. Угу. Из 213-й. Да, 13-й. Да. С буквой 8. Буквой Цифрой 8. 8. Цифрой 8. Ну, и как меня звать, величать, Валюська? Игорь. Игорь, а сколько мне годов? Что не знаю, то не знаю. Я младший или старший? Младший. А, я еще маленький. А у меня еще братик картавит, подкартавливает немножко. Во-во-во, еще карта у тебя есть. Да, это он у нас из Алтайского края тебе звонит. В Алтай уехал. Не, он всегда там жил, в Алтайском крае. Я... Да не ври, вы два брата здесь живете, в Москве. Два брата. Почему ты решила, что в Москве, если он звонит тебе с Алтайского края? Вай, привет! Нет. А как? А почему когда ты... Когда с Алтайского звонит, то предупреждают, вам за город звонит, так говорят. Да, это когда такое было-то? В мохнатых 70-х? Он со скал... Все время так. Как? Особые звонки загородные. Как это звонок? Иногородний и совсем другой звонок. Какой? Тр-тр-тр-тр, да? Да. А это обычный звонок, да? Да. И там вай, привет, да? Тут предупреждают, вас такой-то город ждет. Ждет, ждет. Валька, пойдем гулять на каток. У нас залили каток около метро. Покатаемся, вспомнишь молодость. Где ж там залили-то? Тут парк такой небольшой, где... А, парк знаю, знаю, там каток. Да. Не может быть. Я сейчас пойду кататься. Где ж там каток, там ни озера нет, ни речки. Они там залили дорожки. Дорожки залили? Да. Пойдем покатаемся, вспомнишь молодость. Какое они имели право дороги заливать, по дорогам люди ходят. Старухи всякие, да? Да. Старухи должны квартиры сторожить, дома сидеть. Угу, то, что мы и делаем. А, сторожить. А если мы к тебе проникнем сегодня? Да хуй я тебе открою. А нотариус уже рядом. Да что ты? Да, по такому морозу мы его вызвали, чтобы он квартиру перезавещал. Да, хуй вам. Не хуй нам. Хуй. А где внучок? Внучок вчера приезжал. Что сказал? Скажи, кто-то звонил, он нахуй пошел. Да, такой грубый он, да? Да. А что он приезжал-то, кстати, зачем? Ждет, пока бабка помрет уже? Приезжал. Зачем? Я ему яиц купила, 30-ка. У него своих, что ли, нет яиц в трусах? 30-ка купила. У него свои яйца есть. Он с бабами ебет, нет? Нет. А еще девственник, что ли? А ему только 14 лет. Господи, кто говорил 18? А рост 2 метра. 14 лет еще девственник. Ну да, 14 еще рановато, конечно. А вообще ты что-то путаешься в показаниях, старуха. А дочке сколько? Не твое дело. Главное, про внуку сказал, а про дочку не говоришь. Какая непоследовательная старуха ты. Не хочу. Ну, класс. Женский пол выдавать. Да, женский пол она не хочет выдавать. Может, я замуж хочу? А я вот не хочу, чтобы она выходила. Тогда будем дружить с семьями. Я к тебе приду. Сделаю тебе ремонт. У тебя 100 лет не было ремонта ведь, да? Да, 100 лет не было. И вся уже запущенная у тебя хата. Все запущено. Да, скоро все обвалится. Уже трубы у тебя гниют. Вон тогда слесаря плевались матом, говорит. У нее все прогнило там, говорит. Да, на днях сделали трубу, а то лила. Они, говорит, старуха запустила там все так сильно. Они нам жалуются, да. матери. Они правы. Ну, так тебя выселят скоро. Жилищный кодекс читай. За трубы не выселяют. Ага, зальешь кого, вот крутого соседа со второго, он ремонт сделал, вот он тебе устроит тогда. Так мне поменяли, пришли. Да? Валька, слушай, сегодня марш против Путина будет. Пойдешь на марш против Путина? Где? На Лубянке. Да? А там запретили, все огородят, где Соловецкий камень, знаешь? Не, первый раз слышу. Да что, где жертвы? Это где? Где будет марш-то? Где Лубянка? Где КГБ? На Лубянке? Да, где Дзержинский стоял еще 100 лет назад. А-а-а. А там запретили, и мы пойдем все равно с 215-й, и с 213-й, и с 4-й квартиры люди идут. Да? Да. А ты с нами или против? Нет, я не пойду никуда, ни ходок. Мы тебя на санках повезем, на салазках. Спасибо. Валя, открой дверь. Смешить людей не собираюсь, на санки садиться. Дверь открой. Открывай дверь. Пошел нахуй. Дверь. Валя, что там вдыхаешь? Валя!